Лалитпура и Бхактапура я тщательно изучил в тот вечер, когда Куртьё предложил мне лететь в Индию. Я попросил шофера высадить меня на площади, от которой начинались старые кварталы, и где были расположены бесчисленные магазинчики-лавки с вещами совершенно необыкновенными, удивительно красочными, абсолютно ненужными в нашей европейской жизни, а посему охотно покупаемыми туристами из западных стран. Для начала я купил красивую кожаную сумку, светло-коричневую и явно непрочную, как и все, что делается в Индии из кожи. На сумке были изображены черные слоны с красными крылышками на спине, что-то на манер ангелов. Стайка мальчишек, местных афеней, заметив, что я приобрел сумку для покупок, тут же окружила меня и стала наперебой предлагать разные мелкие безделушки из металла, похожего на бронзу. Хотя безделушки меня совсем не интересовали, две из них я все же купил. Требовалось зарекомендовать себя туристам, увлекшимся бронзовыми фигурками. То, что меня интересовало в действительности, находилось в другом месте, недалеко от площади. А искал я статуэтку существа о двух человеческих ногах, шести руках и одном хоботе. И должно было это существо танцевать на крысе. Звали его Ганапати или Ганеша, но я называл его Ганеш. Был он богом, хотя и не относился в индуистской мифологии к высшему разряду сверхъестественных существ. Покровительствовал науке и литературе. Кто же из главных богов будет заниматься такими пустяками? Удел высших — война и экономика. Зато Ганеша всегда призывали в помощь те, кто начинал новое, сколько-нибудь серьезное дело. Это неудивительно. Он мог дать хороший совет, поскольку кроме науки и литературы занимался еще и серьезными делами. Был заведующим канцелярией и начальником свиты самого бога Шивы. Такую важную должность Ганеш смог получить, видимо, потому что грозный Шива был его отцом. Иметь отцом Шиву — дело, конечно, ответственное. Приносящее счастье, как дословно толкуется имя Шивы, в действительности мифической, был не только богом-созидателем, но и одновременно богом-разрушителем, плюс великим аскетом. Большего аскета в истории, пожалуй, не найти. Мало того, что он покрывал свое тело золой, уши украшал серьгами из змей, а шею — ожерельями из черепов, он еще жестоко расправлялся с теми, кто пытался помешать его аскетизму. Так бога любви Каму, имевшего неосторожное намерение вернуть Шиву к мирской жизни, приносящий счастье просто сжег. Правда, вместо костра или современного огнемета Шива воспользовался своим третьим глазом. Этот испепеляющий орган появился у Шивы в тот момент, когда его супруга Парвати, мать Ганеша, подойдя к мужу сзади, имела неосторожность закрыть ладонями оба мужниных глаза. Жены не должны слишком активно мешать мужьям глядеть на мир, особенно когда их супруги — боги. Согласно легенде, несмотря на все могущество отца, маленького Ганеша не смогли уберечь от несчастья в самом начале его жизни. Как произошло это несчастье, никто точно вспомнить не может. Одни утверждают, что на празднование рождения Ганеша забыли пригласить бога Шани. Тот обиделся и испепелил, разумеется, взглядом наиболее грозным оружием в те далекие времена, голову младенца. Другие всю вину сваливают на женщин. Случается в истории, что женщины иногда тоже виноваты. Так вот, в данном случае виноватых женщин было две. Супруга Шани и мать Ганеша. Первая прогневалась на мужа и сумела сделать так, что его взгляд стал смертельным для любого другого существа, кроме нее самой. Поэтому, будучи порядочным человеком, то есть порядочным богом, Шани, поздравляя Парвати с рождением сына, не поднимал глаз от пола. Он просто опасался сглазить, иначе говоря, убить младенца. Но Парвати, не лишенная слабости многих матерей, обиделась, как это не хотят взглянуть на ее уникальное чудо. Она потребовала от Шани посмотреть на младенца. Тот, не желая связываться с разгневанной мамашей, уступил ее настояниям, и как только взглянул на Ганеша, У того тотчас же голова отделилась от туловища,